Глава 21. Лена. Последние слова Дениса выбили из головы остатки дремы, как и желание прекратить этот разговор и заняться кое-чем более интересным. На автомате уткнулась взглядом куда-то в простыни и не понимаю, к чему все это. Разумеется, он представит меня генеральному в качестве личного ассистента. Но вот зачем? Нужно все остальное. И мама! Что он вообще задумал? Так, стоп. Кажется, у меня начинается паника. Может, как-то пояснишь? А что тут пояснять? По-моему, и все и так понятно. Просто ты пытаешься закрыть глаза на очевидное. Но я и не настаиваю, Лен. У нас есть еще время для этого. Разберемся как-нибудь. А сейчас... Денис пошарился в ящике прикроватной тумбочки, которая переехала сюда из спальни. Есть более важный вопрос. Он протянул мне разноцветный конверт. С интересом покрутила его в руках, пытаясь мысленно отключиться от предыдущей темы. «Что это?» — улыбнулась, надеясь, вышло не слишком напряженно. «У Алисы скоро день рождения», — ответил Денис с загадочным выражением лица. «У меня несколько вариантов подарка. Хочу обсудить на неделе. Самостоятельно вряд ли смогу выбрать и не сойти с ума». Рассмеялась на это. «Он думает, что мне подобные вопросы легко даются?» Это он еще не слишком хорошо знаком с Алисой и не в курсе, что все усилия не обязательно будут вознаграждены. У дочери довольно странное отношение к игрушкам. Она может не заинтересоваться вовсе или поиграть всего 10 минут, а потом разреветься, что хотела что-то другое. Я, конечно, все равно трачу уйму сил на поиск и выбор, но вот стоит ли Денису участвовать в этом? Здесь варианты? Не совсем поняла, к чему красивый конверт. Нет, это кое-что другое. Подумал, нам понадобится. Открой. Скрыла конверт под внимательным взглядом любовника. Внутри оказался подарочный сертификат в магазин детской мебели. Теперь пояснишь? Или я опять закрываю глаза на что-то? Нервно хихикнула. Кажется, я и так догадываюсь. Лен, вам с Алисой не нужна съемная квартира. Ее нужно еще найти и сделать удобной для вас двоих. У Алисы скоро день рождения, а потом мы улетим в Москву. Квартира будет пустовать, если ты, конечно, не считаешь, что дочери пора учиться жить самостоятельно. Да и отмежеваться от меня у вас не выйдет. Слишком долго я хотел проводить с тобой вечера. Все равно буду постоянно торчать у вас. Так зачем? Давай купим детскую кровать, еще какую-то мебель. Не знаю, что там еще нужно. Денис, это ведь идет вразрез с тем, что я планировала. Взяла его за руку, не хотела, чтобы прозвучало упреком. «Знаю. Ты планировал на эмоциях. Надеюсь, что успокоилась немного. Нет никаких причин нам пытаться жить отдельно». Сложно заставить себя сказать это, но когда-то надо, и сейчас уже пора. Или, может быть, даже уже поздно. «А генеральный ничего не говорил насчет сроков окончания твоей командировки? Возможно, ты и отчитаешься без проблем за проведенное в нашем офисе время. А что дальше?» «Денис Витальевич, считаю, что, вероятнее всего, из Москвы вернусь одна. Это и есть единственная причина, почему нам стоит организовывать свою жизнь порознь. Не имею ничего против, чтобы ты проводил вечера и выходные с нами. Мне бы хотелось быть вместе оставшееся время. Но такой вариант будет менее болезненным для нас с Алисой. Ведь и она может к тебе привязаться». «И она?» Денис поднес к губам мои пальцы, которые отчаянно впивались в его ладонь, и поцеловал. «Я не буду ничего пояснять. Все и так понятно, если не закрывать глаза на очевидное». Вернула Реднову его увертку. Любовник шумно выдохнул, видимо, собирая в кулак все оставшееся у него терпение. Резко откинул простыню и встал. Нервно заходил по комнате. «Лена, в Москве у меня большая квартира. Больше, чем это. Хорошая работа. Генеральный обещал повышение после командировки. Соответственно, и зарплата вырастет. Хотя я и сейчас не жалуюсь. Тебя устрою своим личным ассистентом. Со временем, если захочешь, найдем тебе другое место в компании. Алисе оплачу частный сад». Реднов наконец-то замолчал и остановился. Посмотрел на меня, а я зажмурилась, будто маленькая девочка. Будто это может помочь повернуть время вспять, убедить Дениса, что я ничего не слышала. Он, впрочем, верно понял мою дурацкую гримасу. «Лен, все очень серьезно. Если вы не поедете со мной, то мне придется переехать сюда. Меня, конечно, уволят, но ничего страшного, справлюсь». «Денис, все же нашла в себе силы хоть что-то ответить. Не надо так горячиться. Я тебя услышала. Обещаю подумать. Не обязательно же прямо сейчас все решать». «Не обязательно. Но если скажешь, что для тебя наши отношения тоже серьезны, и ты с радостью переедешь ко мне, это сильно облегчило бы мне жизнь на предстоящие пару месяцев». Мне нужно подумать. Правда. Спасибо за приглашение и за подарок. Хорошо. Время еще есть. Денис ободряюще улыбнулся, но было очевидно, что он слегка расстроен. Наверное, другого ожидал, но я уже не в том возрасте, чтобы бросаться мужчине на шею в подобных ситуациях. И не в тех жизненных обстоятельствах. Нужно хорошенько выдохнуть и все обдумать. Что будет лучше для меня и для Алисы? Никаких мужчин брать в расчет я не собираюсь. Денис ушел на кухню и зашумел посудой, а я свернулась клубочком и постаралась успокоиться. Может, стоит пойти к нему попить вместе чай? Но, наверное, тогда он продолжит разговор или посчитает, что я просто ломаюсь и все решено. Нет, не хочу, чтобы его потрясающие глаза смотрели на меня, выворачивали душу, обещали, что все будет идеально там, в Москве. До этого еще далеко. Для начала нужно срочно решить, останемся мы с Алисой здесь или все же съезжаем. Черт. Если съедем, Денис явно расценит это как «нет» на все вопросы. Хотя он и не спрашивал ни о чем. Просто рассказал, как видит продолжение наших отношений. И вроде бы мне все услышанное понравилось. Но как быть с Алисой, разводом, родителями в конце концов? Ума не приложу. Когда любовник вернулся в постель, мне почти удалось уснуть. Но недостаточно крепко, чтобы не почувствовать, как обнял со спины. Буквально притиснул к себе, что-то прошептав в темноте. Что именно, не разобрала и, наконец-то, уснула окончательно. Утро началось с небольшого апокалипсиса. Едва вышла из ванной, полностью готовая выезжать в сад и на работу, зазвонил телефон. «Мама». Проскользнула мысль не отвечать, и, конечно, она была правильной, но... Не могу я так с мамой, никогда не могла, и вряд ли что-то поменяется в ближайшее время. Попросила Дениса взять Алису и спускаться без меня, а сама приложила телефон к уху. «Да, мам, что-то случилось? Мне на работу надо». «Костя был, только что уехал. Может быть, это ты мне объяснишь, что случилось?» Мамин голос сухой и трескучий, и по одному тону я поняла весь спектр чувств, которые она сейчас испытывает. Слишком часто наблюдала их в свою сторону. Разочарование, боль от моего проступка, обида, страх. Не знаю, что ей сказать. Мне тоже страшно и больно, и очень обидно. Мы с Костей разводимся, но пока ничего не случилось. Присела на пуфик, ноги не держали от волнения. Нет, Лена, это ты разводишься с Костей, точнее говоришь, что разводишься. А он, напротив, не собирается разводиться. Приехал, все рассказал, просил помощи. Чтобы вразумили себя. А что ж ты остальное не рассказываешь, доченька? Что съехала к любовнику? Еще и Алису туда потащила. Позор какой! И это, по-твоему, ничего не случилось? Бесстыжая! Мама заводилась с каждым словом и быстро перешла на крик. Редко видела ее в таком состоянии, да и вела на себя вовсе не так, как я ожидала. Похоже, слез и причитаний не будет. Похоже, меня просто пригрозят выпороть, будто мне лет 8. «Мама, да! Мы с Алисой съехали к моему любовнику. Мы давно встречаемся, они знакомые, прекрасно ладят. Не волнуйся, мы не ведем себя словно молодожены. Вопрос о том, будем ли мы дальше жить вместе или разъедемся, сейчас решается. Скорее всего, это временный вариант». «А Костя не рассказал, почему я так экстренно уехала от него, даже не взяв вещи?» «Сказал, что вы поссорились, но это никак тебя не оправдывает. Ты вполне могла пожить у нас с папой, пока вы не помиритесь, а не пускаться во все тяжкие». Кажется, последняя фраза переполнила чашу моего терпения. Почему родители считают, что имеют право вмешиваться в мою личную жизнь? Указывать, с кем спать, а с кем нет. Тыкать, как воспитывать дочь. Надоело. «Мама, я не собираюсь мириться с Костей. Я очень устала от него и от нашей якобы семейной жизни. Мне надоело быть номинальной женой, частью иллюзии под названием «образцовая семья». Я хочу нормальных отношений с мужчиной, которому не безразлично, который может потратить 2 часа вечером на то, чтобы поиграть с Алисой, который выбирает ей подарки самостоятельно, а не ждет, что это сделаю я. У Кости было очень много возможностей быть хорошим мужем и отцом, но ему стало это интересно лишь когда у меня появился любовник. Слишком поздно. Не хочу больше разговаривать об этом, мне нужно ехать на работу». Нажала отбой, не прощаясь. «Знаю, мама взбесится и по этому поводу. Воспитанные девочки с родителями так не разговаривают». Закрыла дверь своими ключами, заботливо выданными Денисом еще вчера в обед. Спустилась во двор и села в машину. Мама наверняка на все лады сейчас костерит Реднова, но мне стало легче. Не знаю, получится ли что-то у нас с ним, но с Костей я больше жить не смогу. Как не прогоняю из головы те сцены, а ведь если бы не Алиса, думаю, не остановился бы. А все потому, что я для него человек-функция, и я должна. Должна улыбаться, готовить ужин, воспитывать дочь и раздвигать ноги по требованию, когда он соизволит, пусть и раз в пятилетку, но должна. «Все в порядке?» Денис, кажется, ждет, что скажу что-нибудь. «Да, Костя был у родителей, выполнил свою угрозу. Мама жутко сердится на меня. И на тебя, кстати, тоже». Не смогла не рассмеяться в этом месте. «Ты как?» Видимо, моя реакция не показалась ему адекватной. «Нормально. Думала, хуже будет.